Откровенность свободного человека. Если дерево пересадить на другую почву, оно может легко прижиться, может прижиться трудно или не прижиться вообще. То же самое и миграция. Человек тоже имеет свою корневую систему, и когда она нарушается, происходит разлом души. Именно об этом пишет Илона Давыдова в своем романе «Иммиграция». В книге исследуются все аспекты иммиграции – моральный и материальный, и душевный. Семья переезжает из Советского Союза в Америку, из города Нальчик в Нью-Йорк. Родители бросают большой прекрасный дом, родственников, друзей, родных и близких и переезжают в чужой и чуждый мегаполис Нью-Йорк, селятся в квартиру с тараканами, в чужой язык. Без языка человек теряет 80% своей индивидуальности. В 15-летней девочке постоянно висит вопрос: зачем? Кому это было надо? Во имя чего? Инициатор отъезда – отец. Научный работник, который задыхался в тоталитаризме и жаждал свободы. 15-летняя героиня отчаянно тоскует о прошлой жизни. Именно она вынуждена платить за кризис отца. Девушка погружается в депрессию. Приходится обратиться к врачу-психоаналитику, и вместе с врачом, который играет роль духовника, шаг за шагом выбираются из пропасти. Читать это по-настоящему интересно. Детали повествования не выдуманы. Такое нельзя выдумать. Книга написана искренне, стремительно, из нее хлещет тугая энергия. Всякое художественное произведение – это мера искренности и таланта. Без таланта ничего не получится. Никто не станет читать. Но и без правды тоже не будет книги. Ощущение правды как бы входит в талант. Илона Давыдова ничего не скрывает. Она выворачивает душу как карман и вытряхивает наружу все, что в нем есть. Это очень русская манера. Я считаю, что искренность – это основная ценность романа. Профессор Новиков, наш ведущий литературовед, считает, что литература про себя бывает высокой только тогда, когда становится предельно честной и грубой. Полуобнажение тут не пройдет. Только срывание всех и всяческих масок. Как у Толстого. Недаром Лев Толстой – любимый писатель Илоны Давыдовой. Если уж говорить о себе, то выговаривать все самое тайное, чтобы читатель наедине с книгой мог признаться себе в том, в чем наедине с собой ему признаться трудно. В автобиографической книге два героя – тот, кто пишет, и тот, кто читает. Читающий должен себя узнавать в авторе, поскольку все люди, несмотря на различия, примерно одинаковы. Когда горе – плачут, когда радость – смеются. Одинаково рождаются и, наверное, одинаково умирают. Я, как читатель, верила каждому слову, сочувствовала героине и любила ее. Я не могла оторваться от страниц. Книга держала меня, втягивала. Мне кажется, что талант – качество врожденное. Его невозможно добиться трудолюбием, если он не заложен Богом, как дискета в компьютер. Человек может ничего не знать об этой Божьей дискете, но его неудержимо будет тянуть к письменному столу. Именно это происходит с Илоной Давыдовой. Она постоянно думает о писательстве. Она хочет оставить след в этой жизни. Она не идет работать программисткой и маникюршей, потому что чувствует другое призвание. В ней постоянные вопросы. Кто я? Зачем я? Зачем все, если я все равно умру? Андрей Тарковский сказал, что самоусовершенствование – это смысл жизни. Илона Давыдова много добивается своим умом, талантом, трудом, энергией. Ее жизнь как стремительный поток, несущийся с горы, и вода в нем прозрачная, чистая и целебная. В нем отражается солнце, сверкают брызги, прыгает форель. В такой воде нет никакой химии, никаких вредных примесей. И, читая книгу, невольно заражаешься жаждой действия и желанием счастья. Книга написана бурно, многословно. В языке чувствуются украинизмы и подстрочник. Чувствуется, что автор двуязычный, и некоторые обороты написаны как дословный перевод. Америка сделала свое дело. Она впиталась в язык, а значит, в кровь. Но главное в книге – не язык, а уникальный опыт отдельно взятого человека. Интересна сама жизнь и желание автора донести до нас свой опыт. Америка научила ее вытащить из себя все резервы. И она их вытащит и станет хозяйкой жизни. Она победит, добьется, достигнет. Но ничто не придет к ней даром. За все придется заплатить сполна. Страданиями, трудом, талантом. Книга несет в себе нравственный заряд. Невольно вспоминается притча о лягушке, которая попала в горшок с молоком, но не смирилась, а стала активно дергаться и в результате взбила масло и выскочила из горшка. Всегда можно выскочить из любого горшка, будь то Америка или несчастная любовь, болезнь или бедность. Путь к победе один – не сидеть сложа руки, а действовать. Героиня Илоны Давыдовой разная. Мудрая и простодушная, расчетливая и романтичная, подозрительная и доверчивая. Но ею всегда движет тоска по идеалу. Она ищет идеал. И даже если не найдет, то поиск сам по себе – это движение. Это самоусовершенствование.